Глава 6. Алхимия. Область химии, изучающая воздействие сверхъестественного на нормальные химические процессы. РСД. Справочник терминов и понятий. Шаги солдат эхом отдавались в коридорах замка. Перепуганная Тесса чуть ли не бежала впереди, показывая дорогу, и оборачивалась каждые 5 секунд, будто желая убедиться, что жуткие гости никуда не пропали. Но раньше Хоффман совершил бы сэппуку, чем фон Вельф сдал бы назад. Олег чувствовал его бешенство. Что и говорить, земляне недооценили противника. Они были бы в безопасности за броней мародеров на земле в 19 веке, но магическое оружие эльфов будто не замечало стальные листы. На самом деле, конечно, броня снижала его мощь. Олег прекрасно понимал, что не будь защиты, и первый же удар вышиб бы из бойцов дух. Водитель получил дозу сквозь стекло, хоть и бронированное, а второй раненый попал под прямой удар. Только слабое это было утешение. С другой стороны, ударь эльфы из современных РПГ, и не факт, что пассажиры мародера, включая самого Олега и Фарилис, вообще остались бы в живых. Теперь они шли к Ша-Тос, фон Вельф, Олег и Джонс. Девушка-медик осталась с ранеными. «Сюда», — Тесса указала на лестницу, но это было излишне. Олег уже знал, где они находятся и куда идти. Не полагаясь ни на кого, Ша-Тос решила встречать гостей в своей башне. Ее кабинет выглядел куда роскошней комнаты Фарилис, разве что простенькие стулья выбивались из дизайна и явно были принесены специально. На одном из них, уткнувшись в смартфон, скучал Луис. Из динамика раздавались визги птичек, летящих в свиней. «Ну, наконец-то!» — Латинос поднял голову и выключил игру. «Вас только за смертью посылать!» Дитрих мрачно глянул на него и сел, сложив руки на груди. Его примеру последовали остальные. «Приветствую в замке клана Джис Лин», — раздался в голове голос эльфийки. «Меня зовут Ша-Тос, я дочь главы клана. Мне жаль, что на пороге моего дома вы встретили врага. Я окажу медицинскую помощь вашим раненым». «Что это было за оружие?» — отрывисто спросил фон Вельф. «Оно поражает кровь. Камень и металл задерживают удар, но не полностью». «Понятно. У нас тут конкретная задача — убить Хоффмана и его людей. В этом вы можете помочь?» «Хоффмана сейчас прикрывает один из сильнейших кланов Рунхэшас», — ответила Ша-Тос. «А значит, они и ваши враги тоже. Мы поможем. Но договариваться вам придется с отцом, он вернется утром». «К тому времени дела не станут хуже?» Ша-Тос пожала плечами. «Все может случиться», — сказала она. «Тогда мы предпочтем подготовиться». «Понимаю. Тесса покажет вам комнаты. Ваш автомобиль можно поставить в гараже». «Он великоват». «Да?» Ша-Тос на миг задумалась. «Я велю сделать что-то с этим. Если вам что-то еще нужно, скажите». «Только медпомощь». «Хорошо». Несмотря на то, что еще полчаса назад отряд едва не погиб от магического оружия эльфов, Дитрих не дал подчиненным расслабиться. Луис был отправлен в помощь Джонсу как переводчик, а заодно как ассистент. Виктория, медик прошибателей, тоже попала под удар, и одна не могла справиться с ранеными. Фарилис пришлось переодеваться с помощью слуг. Ее роскошная форма оказалась вся в грязи, а сама эльфийка едва стояла на ногах, получив серьезную дозу чужой магии. Ее даже не хватило на заклинание телепатии, так что Луису пришлось постигать основы медицины и пересказывать полученную информацию Виктории, что сильно затрудняло общение. Медик, однако, уже имела немалый опыт применения старинного оборудования, так что хотя бы в этом проблем не возникло. Анализ потребовал всего полчаса и оказался неутешительным. Магическое оружие действительно разрушало эритроциты. Для получивших 1-2 выстрела сквозь толстый слой металла это не стало чем-то серьезным, но двое землян, водитель и механик-мародера, были на грани смерти. Сейчас они лежали на койках под капельницами, но это была лишь временная мера. «Требуется переливание. — заключила Виктория. «Сделать сможем?» — уточнил Дитрих. «Да, хотя я предпочла бы иметь под рукой что-то серьезнее нашего полевого госпиталя. Нужны только доноры, вторая плюс и третья плюс». «Найдем. Что с эльфийкой?» «Тоже получила изрядно, но для нее риска нет. Желателен постельный режим хотя бы на несколько дней». «Я справлюсь», — Фарилис ухитрилась прошептать таки заклинание телепатии. «Лежать!» — рявкнула Виктория, и Олег отшатнулся. Хрупкая и скромная на вид девушка в один миг превратилась в суровую надсмотрщицу. «И никакой магии! Тебе бы тоже не мешало переливание сделать, но у тебя вторая минус, такую найти трудней!» «Для меня потребуется кровь в Саури». «Что?» «Да нет, неважно, можно и человеческую, лишь бы резус-фактор совпадал». «Я...» — Фарилис запнулась. «Хорошо, Олег, нам надо поговорить». «Потом наговоритесь», — сказал Дитрих. «Котов, здесь справятся без нас. Бери оружие, мы поедем за твоими людьми». «Вдвоем?» «Нет, возьмем Джонса и Родригеса. Вытащить бойцов нужно сейчас, чую, к утру будет уже поздно». «Окей», — вздохнул Олег. «Идем». Дитрих без лишних колебаний взял на себя роль командира, и возражать ему Олег не стал. Да и прав он был. Черт знает, что сейчас происходит в городе. Мобильных телефонов в этом мире еще не изобрели, а телеграфные станции не работали. Башня, где остались Чень и Джейк, стояла далеко на отшибе, но далеко не факт, что ее не возьмут штурмом. К тому же эльфы показали, что они совсем не дилетанты по армейской части. Олег не имел опыта реальных боевых столкновений в поле, но все же понимал, насколько сложно меньше, чем за час успеть собрать людей и устроить засаду, даже если все это готовилось заранее. Правда, неясно было, как они узнали о приезде землян. Олег даже заподозрил магический радиоперехват. Он понятия не имел, существует ли такой, но вполне допускал, что да. Увы, здесь вариантов не было пока никаких, пленных они не взяли. Для верности Олег поднялся на смотровую площадку и, мельком заметив, что пожары стихли, попытался вызвать Ченя по рации. Но в эфире стояла тишина. Фон Вельфа это нисколько не удивило. Его, наверное, вообще ничто не могло удивить. Так или иначе, еще через 5 минут они уже выезжали на серпантин. За руль, ввиду отсутствия водителя, сел сам Дитрих, Джонс же снова занял место оператора турели. «По главной улице, да вон того собора», — сказал Олег, когда они спустились к подножию. На этот раз, если засада и была, то никак себя не проявила. «Тут система такая, улицы сходятся к центру». «Объехать никак?» «Может и можно, но дороги тут не рассчитаны на машинки вроде нашей». «Понятно. Джонс, смотри в оба». «Есть! Пока ничего, сэр. Дождь только хлещет». «Тем лучше». Он рванул по улице и вильнул чуть в сторону, чтобы не переехать чей-то труп. Олег успел разглядеть красную форму и торчащие из спины хвостовики арбалетных болтов, прежде чем тот скрылся позади. Кто-то из Тор-Фейн. Живых они так и не встретили, даже на площади. Темнота царила в окнах домов, лишь собор светился, как новогодняя елка, да уличные фонари кое-как разгоняли мрак. Их с трудом можно было разглядеть сквозь стену ливня. «Средняя дорога», — сказал Олег, и фон Вельф свернул в указанном направлении. Джонс прицелился в сторону собора. «На балконах наблюдатели», — сообщил он. «Но пока вроде только смотрят». «Дернуться, стреляй», — велел командир. «Есть!» Здесь война прошлась куда жестче. На пути попалось несколько разбитых машин. Тут и там лежали мертвецы, некоторые дома потрепало пламя, а один и вовсе выглядел так, будто по нему ударили из главного калибра линкора. На мостовой валялись изорванные знамена Джис-Лин. Наконец город кончился, и тогда же начал стихать дождь. «Вижу башню», — сказал Дитрих. «Она?» «Похоже. Да и путь верный, а других таких я в округе не припомню». «Вызови своих». «Есть!» — Олег включил рацию. «Котов на связи! Прием! Кто-нибудь слышит?» Молчание. «Дело дрянь!» — донеслось сзади. Это был Луис. Котов на связи. Психи, ответьте, прием. Башню могли взять штурмом? Дитрих внимательно вглядывался в ночной мрак. Могли. Защита у нее неплохая, насколько я успел увидеть, но и эльфы не лыком шиты. Черт знает, что у них могло найтись в запасе. Джонс, включи тепловизор. Уже давно, сэр. Ничего пока. С такого расстояния не разглядеть. Но у башни что-то светится. Фон Вельф свернул на грунтовку и снизил скорость. По прикидкам Олега, отсюда до цели было не больше 250 метров. Не так уж много, но в таких условиях попробую разгляди хоть что-то. «Люди или эльфы, — наконец сказал Джонс, — суетятся у входа в башню, что-то таскают». «Что именно делают, не понять?» «Нет, сэр, только если ближе подъехать, да и то в тепловизоре расплывается все». «Заметят», — сказал Олег. Даже отсюда он мог увидеть копошащиеся на фоне серого камня башни силуэты эльфов, а значит, те тоже могут обратить внимание на темную махину мародера. Не помогут и спящие фары. «Верно», — согласился Дитрих. «Доннер Веттер, не хотелось бы порешить своих». «А я думаю, это все-таки чужие», — подал голос Луис, который присоединился к Джонсу и тоже смотрел в монитор. «Как по мне, так очень похоже, что они закладывают взрывчатку». «Котов, попробуй вызвать психов еще раз». Тот послушался, но в эфире по-прежнему стояла тишина. «Стреляй, Джонс». Слабый шум дождя исчез в чудовищном грохоте, лишь слегка приглушенном толщей брони. Эльфов у двери буквально разметало в стороны, остальные бросили работу и попадали на мокрую землю. И будто в ответ в одном из окон башни полыхнула вспышка. Донесшийся следом треск скара нельзя было перепутать ни с чем. «Чужие!» — констатировал Джонс и нажал гашетку еще раз. Мародер медленно двинулся с места, постепенно набирая скорость. 200 метров. 150. 100. Отсюда уже был виден разгром, совершенный тяжелыми пулями калибра 12,7. Стену у основания башни прошибло насквозь, а попавшие под выстрелы эльфы умерли, если не безболезненно, то быстро. Раненых не было, от подобного только сразу наповал. «Разбежались», — сказал Олег. «Джонс, что на экране?» «Чисто! Нет, подожди, кто-то есть, но далеко». «Прикрой, я выйду». Он открыл дверь и, перехватив автомат, выпрыгнул наружу. В воздухе стоял одуряющий запах дождя, крови и потрохов. Олег насчитал 8,5 мертвецов. Точнее сказать было трудно, потому как большая часть убитых представляла собой изорванные куски тел. У двери же и впрямь виднелись какие-то ящики, и оставалось только удивляться, как залп Джонса не подорвал все это богатство. Приближаться к ним Олег не рискнул. Вместо этого он пошел вокруг башни, высматривая хоть какой-то огонек в окнах, а потом крикнул: «Эгей! Чень! Джейк! Помощь пришла!» Молчание. Он уже подумал было, что это какой-то эльфийский вундеркинд подобрал автомат и пальнул по врагу, когда со второго этажа наконец донеслось: «Я слышу тебя, Олег. Не ори». «Вы там живы?» — уже спокойнее спросил он. «Да», — ответил Чень. — «Один раненый, эльф. У нас не царапины. Я вижу, пришло подкрепление». «Один броневик, 5 человек, гора оружия. Спускайтесь оттуда уже». «Нужно разблокировать дверь». Следующие 10 минут прошли в попытках избавиться от ящиков и остаться при этом целыми. Предположения землян оказались ложными. В ящиках оказалась не взрывчатка, а куда более хитрое устройство. Детонатор в нем всего лишь разбивал керамические сосуды с кислотой, которая, по словам одного из эльфов, прожигала даже камень. Ею-то солдаты Тор-Фейн и собирались взломать двери, когда на горизонте так неудачно показался мародер со своим пулеметом. Задачу в итоге решил фон Вельф, который, тщательно опросив эльфа о возможных последствиях, просто отошел назад и дал короткую очередь из автомата. Брызнула слабо фосфорицирующая полупрозрачная жидкость, Пирамида из ящиков буквально на глазах просела и с жутким скрипом развалилась на части. Дверь изрядно поела кислотой, оставив огромные дыры, но не до конца. Как пояснил все тот же эльф, детонатор должен был не только разбить горшки, но и направить жидкость в нужную сторону. Фон Вельфу, впрочем, было уже глубоко плевать на тонкости местного минно-взрывного дела. Места в мародере на всех не хватало, но эльфы и не рвались прокатиться на земной чудо-машине. Все они числом 8 душ единогласно решили остаться в башне. Чень и Джейк, усталые, но невредимые, даже не пытались их уговаривать. «А теперь я хочу узнать подробности», — сказал Дитрих, выруливая на трассу. «Джонс, не развешивай уши, смотри на экран. Котов, Родригес, вас тоже касается. Еще одну засаду мы можем и не пережить». «Вы уже в курсе общей ситуации?» — спросил Чень. «Да, начиная с момента, когда вы остались в башне одни». «Ничего особенного. О происходящем в городе узнали быстро. Старший эльфийской группы решил запереться и ждать. Решение логичное. Мы по очереди дежурили на смотровой площадке, примерно час назад заметили врагов. Нескольких убили, но потом они использовали какие-то дымовые шашки и под прикрытием добрались до стены, где принялись палить из арбалетов. Сквозь дым и очень метко. Одного из эльфов ранили, когда он пытался отстреливаться». «Гребаное средневековье», — скривился Джейк. «Вот так и воюй с автоматами против луков. Почувствуй силу цивилизации». «У них скорострельные арбалеты, насколько я понял. Магазинные, стреляют не очень далеко, но точно и быстро». «Понятно». И снова Дитрих совсем не удивился. «Давай дальше». «Они прикрылись от пуль магическим щитом и начали таскать ящики с кислотой. Все». «Магическим щитом?» «Насколько я понимаю, это аналог щит-амулетов департамента, но более мощный». «Параметры известны?» «Я расспросил оружейника. От пистолета эта штука защищает, но выстрелы калибра 5,56 или аналогичного достаточно быстро разрядит ее. Пулемет, ну, вы видели». «Ясно». Фон Вельф выехал на главную улицу и ускорил ход. «У нас такие игрушки тоже кое-кто носит. Толку от них не очень много». «От шальной пули вполне спасает». «Только если так. Много у них этих штук?» «Сейчас еще не очень, но с каждым годом все больше. Распространяются пулевые жезлы». «Чем больше я узнаю об этом мире, тем больше он мне не нравится». Дождь окончательно затих, затихла и война. На улицах по-прежнему не было ни души. Джонс сосредоточенно изучал пространство позади машины, но на экране тепловизора тоже царило спокойствие. Тишину нарушал лишь стук колес по брусчатке и рычание двигателя. Сколько это еще продлится, никто не знал. Уже в замке фон Вельф назначил часовых и устроил общее совещание. Мародер не влезал в гараж, рассчитанный на гораздо более низкие местные легковушки, так что его пришлось оставить во внутреннем дворе. На случай, если кто-то из эльфов вздумает лезть к машине, Дитрих установил сигнализацию в виде светошумовой гранаты. «Ситуация, надо сказать, дерьмовая, но лучше, чем могла бы быть», — сказал он, собрав всех оставшихся на ногах землян в отведенной им комнате. Было тесновато, но никто не возмущался. «По крайней мере, у нас есть машина и немного тяжелого оружия. Так что вопрос стоит такой. Чем еще местные могут пробить броню мародера, кроме этой их магической пушки?» «Данных мало», — отозвался Чень. «Но все говорит о том, что уровень их знаний о магии гораздо выше нашего. Луис расспрашивал служанку Фарилес. Так вот, эльфийка владеет не меньше, чем двумя десятками методов. По нашим меркам это очень, очень серьезный уровень. Но у них она считается магом средней руки». «Методы это что?» — спросил Олег. Чень недоуменно посмотрел на него. «Коллеги, а что вы вообще знаете о сверхъестественном?» — спросил он. «Ну, хотя бы Википедию читали?» «Ну, вроде читал», — пожал плечами Джейк. Только не помню ни хрена. Шаблоны какие-то используются, ну и так далее. Мне это не нужно. Мне знать надо, как мага пристрелить, и все. «Во-во!» — поддержал его Луис. «Я знаю, что маги могут создавать поле, мешающее пороху гореть. Ну и еще там всякое». Дитрих печально вздохнул. «Вот что значит использовать людей со стороны», — сказал он. «Это поправимо», — ответил Чень. «Так вот, слушайте. Шаблоны — это заклинания или ритуалы, приведенные к более-менее общей форме. У разных магов они могут различаться в деталях, например, в речевой формуле, но в целом они все равно будут похожими. Метод — это заклинание, ритуал, пас с руками или вообще что угодно, запускающее определенный сверхъестественный процесс. Уровень мага определяется по шкале Фрейзера в зависимости от известных ему методов и их количества». «Вроде все понятно», — вставил Джейк. «Магия не поддается изучению рациональными способами, которыми оперирует наука. Мы не знаем и не можем определить физическую суть этих процессов, поэтому магия на Земле и не развита. Здесь, судя по всему, та же ситуация, но эльфы выработали методики для разработки шаблонов и обучения новичков и добились немалых успехов в их стабилизации, судя по автомобилям, фонарям и прочей технике. Она вся строится на сверхъестественных явлениях. И оружие тоже. Да. Поэтому я не могу даже предполагать, что нам может встретиться. Что угодно, от роботов до магических пулеметов. Слишком мало информации». «Это как делать предположение о земном оружии на основе попавшего в руки пистолета», — добавил фон Вельф. «Вы поймете суть огнестрельного оружия, но ничего не узнаете о ракетах, гранатах и так далее». «Ладно, это все ясно», — Олег поднял руки. «Дальше-то что? Мы доперли, что эльфов оценить трудновато. Фарилис говорила, у них не так много оружейных разработок, но и те, что есть, могут доставить неприятности. У нас есть несколько примеров их вооружения и техники, но этого не хватит, чтобы ответить на вопрос про мародер». «Я ответил на него в самом начале», — ядовито ответил Чень. «Ответа нет, и эльфийке верить я не хочу. Поэтому ожидать нужно чего угодно, и я бы предпочел не гонять лишний раз машину. Однажды вы уже попали под обстрел, нет никаких гарантий, что у эльфов не найдется чего-то более мощного». «Верно», — согласился фон Вельф. «Может найтись и защита, но с меньшей вероятностью. Все же они тут больше по мечам и арбалетам». «Хуже другое. Мы можем столкнуться с их магами. Фарилис — пример того, что боевой маг все же возможен. Ее умение мы уже видели во время нашей эвакуации из особняка. Почти мгновенный перенос в пространстве на короткое расстояние и стремительная атака в ближнем бою безо всяких заклинаний. Я не знаю, как она это делает, но меня впечатлило. Это уже фэнтези какое-то, а не та война, к которой мы привыкли. Ребята, которых пытались обучить в ДАРПа, не показывали и десятой доли подобного». «У американцев просто денег не хватило, вот и все», — скривился фон Вельф. «Точнее, руководству надоело результатов ждать. Еще пару сотен миллионов долларов и несколько лет времени, может, и получилось бы что». «Потенциал все равно неизвестен. Мы не знаем, на что способна Фарилис по-настоящему. Хотя и то, что она уже показала, я бы назвал серьезной угрозой даже для человека с автоматом». «Узнать реально?» Чень пожал плечами и посмотрел на Олега. Тот показушно вздохнул. «Слушай, если я имел с ней интимную беседу, это еще ничего не значит. У нас пока все сложно. Конфетно-букетный период, если ты понимаешь, о чем я». «Все равно это уже что-то». «Кроме того, насколько я помню, она хотела с тобой поговорить», — заметил Дитрих. «А вот и иди. Как раз самое время». «Вы серьезно?» — Олег посмотрел на командира, потом на китайца. «Вряд ли она хотела поболтать о магии». «Прояви фантазию», — сказал Чень. «Других вариантов у нас нет, а это хоть какие-то крупицы информации». «Ладно», — снова вздохнул Олег. «Попробую». Освобождение от дальнейшей беседы принесло неожиданное облегчение. Ему не слишком-то нравилось толочь воду в ступе и рассуждать о вещах, где ясно было то, что ничего не ясно. зато грядущий визит к Форилис выглядел куда привлекательнее. Конечно, не составило никакого труда догадаться о причине этой встречи, и, в общем-то, Олег не собирался пытать эльфийку вопросами о местном оружии и магическом развитии. Он прекрасно сознавал, что девушке сейчас совсем не до того. Но переубеждать Дитриха было примерно то же самое, что спорить с бульдозером. Так что Олег просто переоделся, глянул в зеркало и, слегка причесавшись, направился на 4-й этаж, в комнату Форилис. Эльфийка тоже еще не отошла ко сну, более того, она пила. На столе перед ней стояли 2 хрустальных бокала изумительной работы. Один с золотистым напитком на дне, другой пустой и явно чистый. «Садись», — вяло сказала Форилис на высоком языке. Олег мельком заметил, что вместо привычной формы она одета в синий халат с серебряной вышивкой и тут весьма точно очерчивает грудь. «Я все ждала, когда ты придешь». «И много успела выпить?» — Олег закрыл бутылку. «Не очень. Я вообще редко пью. Ты будешь?» «Нет, на работе не употребляю». «Ой-ой, какой правильный!» «Когда из-за этого есть шанс лишиться головы, еще какой!» Форилис вздохнула. «А мне вот сейчас никак без этого, иначе совсем грустно становится». «От того, что вы не высшая раса? Смешно!» «Я давно это подозревала, Олег», — она посмотрела ему в глаза. «С того самого времени, как начала помогать Ша-Тос с биологическим материалом. Даже, наверное, раньше, с момента вступления в сознательную жизнь». Она горько усмехнулась. «Я солдат, а не ученый, но рано или поздно любой начал бы понимать. Слишком много похожего и слишком мало различий. А если вскрыть и копаться внутри, то и не поймешь, человек перед тобой или Саури. Но ты знал наверняка. И ты, и эта девушка, Виктория. Вот откуда твои дурацкие шуточки. Ты знал и смеялся надо мной». «Над нелепой верой трудно не смеяться, извини». «Забудь. Лучше расскажи, откуда тебе это известно?» «На такую голову?» «Что? При чем тут голова?» «Фу ты, дурацкий язык! Ты выпила, Форилис, как это называется, по-вашему?» «Я сейчас Аракса. Не беспокойся, я все понимаю ясно». «Ну ладно», — Олег пожал плечами. «Может, тогда фраж?» «Наливай», — вздохнула Форилис. «Вон тот графин, не стесняйся». Местный аналог чая оказался слегка терпким и не очень похожим на классический черный или зеленый чай. Скорее, на холодное каркаде. Рассказ же пришлось начать еще до того, как напиток полился в бокал. И хотя Олег прекрасно знал, почему эльфы всего лишь одна из людских рас, сейчас вдруг оказалось, что объяснить причины этого не так-то просто, даже если собеседник разбирается в предмете. Кое-как, мучительно припомнив школьные уроки биологии, Олег объяснил, что такое ДНК, и что с помощью анализа можно даже определить, являются ли люди близкими родственниками. Но этим только усугубил ситуацию, Форилис принялась бомбардировать его вопросами, в которых Олег не понимал больше половины слов. Заметив это, она прочитала заклинание телепатии, но ситуация улучшилась ненамного. Большинство терминов так и остались непонятными. «Понятно все с тобой», — с сожалением сказала она наконец. «Ладно, спасибо и на том». «Надеюсь, ты не будешь болтать о том, что узнала», — ответил Олег. Выпитый фраж неплохо так тонизировал, спать не хотелось. «Не буду. Если я попробую пересказать это Ша-Тос, окажусь на твоем месте». «Я думал, ты разбираешься в биологии». «Получше тебя, но все равно остаюсь учеником». «Зачем тебе вообще это нужно? Ты же телохранитель». «Ша-Тос считает, что я должна разбираться в ее работе хотя бы в общем, чтобы обеспечить безопасность и всякое такое». Она повела плечом, и халат слегка сполз в бок. Олег деликатно отвел взгляд. Открывшееся зрелище было, несомненно, прекрасным, а полуприкрытое тело эльфийки выглядело куда эротичнее, чем тогда, в бассейне, но он сюда пришел с другими целями. Да и глупо надеяться, что... «Ты считаешь меня дурой?» — вдруг спросила она. Луис рассказал мне кое-что о вашем мире, про Гитлера и его идеи. И как он тебе? Убила бы на месте. Фарилис глубоко вздохнула, заставив халат сползти еще дальше. У вас ведь нет Саури, а он делил на расы своих же. Разделить можно всех и всегда. Для Гитлера одни люди были Саури, а другие нет. Да, я знаю. И все равно это мерзко. Но главное получается, что мы думаем так же, как он. И как ты теперь относишься к людям? К людям? Фарилис перевела на него взгляд и, поджав губы, запахнула халат. Олег печально вздохнул. Он уже сдался и последние 15 секунд с наслаждением рассматривал открывшийся вид. «Еще не знаю, но ты делаешь все, чтобы я вас ненавидела». «Неужели все так плохо?» «Ты наглый, дерзкий, нарушаешь все мыслимые правила этикета, даже угрожал мне». «Вроде тебе нравилось». «Это была минутная слабость», — поморщилась Фарилис. «Я буду благодарна, если ты больше никому не расскажешь о ней». «Не расскажу». Олег поднялся и шагнул ей за спину. «Но тебе ведь понравилось, верно?» «Да», — нехотя признала эльфийка, поворачивая голову. «Что ты делаешь?» «Может, повторим?» Он положил руки ей на шею. «Нет, я... о. «Расслабься, это всего лишь массаж». Ему пришлось употребить русское слово, так как телепатия выдохлась, а нужного не нашлось. «Ты слишком устала». «Это... приятно». «А то. У меня жена любила массаж. Она работала в таком месте, ну, где нужно много сидеть. Под вечер у нее болела спина, и я разминал, ну, в общем, не знаю, как эта часть тела называется. Мясо». «Как раз. То, что двигает кости». «Да, наверное. А еще это расслабляет, ведь так?» «Я уже расслабилась. Но да, ты прав». «Хочешь продолжение?» «Рахи!» — в полный голос рявкнула Фарилис, стряхивая руки Олега и вскакивая с кресла. Халатик снова попытался упасть с ее плеч, и эльфийка затянула пояс туже. «Ну почему? Почему тебе надо было все испортить?» «Это случайно вырвалось?» Олег отступил на шаг. «Проваливай, быстро!» «Эх, но если что, ты только скажи». «Вон!» Взгляду Фарилис позавидовала бы любая фурия, так что уже через секунду Олег оказался в коридоре и торопливо прикрыл дверь. И только тогда печально вздохнул. За ними пришли вскоре после рассвета. Дитрих взял с собой Олега и Ченя, заявив, что одного китайца будет маловато. Собственно, он еще ночью прямо сказал, что психи переходят к нему в оперативное подчинение, а поскольку от прошибателя осталось только 3 человека, то пришлось распределить роли, точнее, навешать новые. Сохранив за собой все основные обязанности, Олег с Ченем получили дипломатические мандаты. На этот раз Тесса даже не посмотрела в сторону лестницы наверх, а повела гостей в центральный холл. Оттуда на второй этаж, где прежде Олегу бывать не доводилось, потом все выше и выше. Лишь на самом верху, где лестница просто заканчивалась узкой площадкой, она, наконец, остановилась и почтительно открыла перед землянами роскошные двустворчатые двери. Кабинет за ними тоже не ударил в грязь лицом. Один только длинный стол вполне мог рассадить человек 20, не меньше, а сколько стоили бы на земле хрустальные люстры, мохнатые ковры в тонах герба Джислин, коллекция холодного оружия на стенах и остальная мебель, не хотелось и думать. В таких комнатах всегда располагались самые большие начальники, и сидевший во главе стола эльф был именно им. Выглядел он как пожилой Макиавелли. Олег лишь однажды видел статую великого итальянского мыслителя во Флоренции и напоминал этот Саури именно ее. Едва заметная хитроватая улыбка, слегка прищуренные глаза, будто у старого лиса, и весь вид его буквально кричал. Этот милый дедушка, тот еще интриган. Что любопытно, с возрастом волосы у эльфов почти не менялись, но все равно было понятно, что они седые. По левую руку от него сидела Ша Тос, а по правую еще одна эльфийка, судя по лицу, сестра. Обе сохраняли абсолютное спокойствие. «Располагайтесь». Голос у эльфа тоже был хитрый и обманчиво мягкий. «Я рад, что вы пришли именно ко мне». «Это случайность», — сказал Чен, используя телепатию. Никто не протестовал. «Мы наткнулись на Фарилис в лесу и...» «Я знаю, что вы сделали». Он посмотрел на Шатос. «И благодарю вас». Чен склонил голову. «Но помощь моим Саури хоть и важна для меня, уступает важности самого вашего появления. Людей из другого мира с чужим оружием и знакомой магией. Я хотел поговорить именно об этом». «Мы готовы слушать». «Меня зовут Эфалир. Кто я, вы уже догадались. Как зовут вас всех, я тоже знаю, так что не будем тратить время на церемонии. Времени у нас слишком мало». «Скажи, что наша основная цель — уничтожить Хоффмана и его банду», — велел Дитрих. Шатос перевела его слова, взглядом остановив Ченя. Тот понятливо кивнул, видимо, какие-то местные правила этикета. «Мне известно и об этом», — ответил Эфалир. «Но так уж вышло, что ваш враг имеет сильного союзника и, судя по всему, прячется в одной из его крепостей. Мы, разумеется, поможем вам, но главная цель не Хоффман, а Тор Фейн». «Даже не судьи?» — удивился Олег. «Я думал, они у вас главные». «До недавнего времени мы так тоже считали». «И каково соотношение сил?» — спокойно спросил фон Вельф. «Не считая нас». «К нам примкнули многие малые кланы. Большие выжидают. Они понимают, что централизация власти означает конец тех свобод, что есть у них сейчас, но предпочитают стоять в стороне. Если говорить откровенно», — Эфалир покачал головой, — «мы уступаем. И серьезно». «А другие города?» «Не вмешиваются. У нас постоянный нейтралитет, если кто и воюет, то внутри. Если кто-то попробует вмешаться, тут же контратакуют остальные и начнется глобальная война. Одну такую мы уже пережили и больше не нужно». «Надо же, нам двух не хватило, чтобы это понять», — Олег ухмыльнулся. «Собственно, и нынешнее это состояние назвать войной сложно. Да, ночь была кровавой, но сейчас наступило затишье. Саури не привыкли к долгим боям, к тому же ночью они столкнулись с тем, чего совершенно не ожидали. Сейчас Тор Фейн думает и присматривается. Рано или поздно он снова атакует, но не сегодня и даже не завтра». «Мне потребуется подробная информация о вооружении и кадровом составе ваших врагов», — сказал фон Вельф. «Без утайки. Надеюсь, вы понимаете, чем это может грозить». «Вы получите все, что нужно. Но сперва договоримся». «О союзе мы согласны». «Условия?» «Наша основная цель была и есть убийство Хоффмана. Это первично. Если будет возможность устранить ваших врагов или этого парня, мы выберем второе». «Принимается». «Все операции, которые могут затронуть моих людей, разрабатываются сообща. Первая же попытка использовать нас в темную приведет к разрыву договора. Что получится в результате, надеюсь, пояснять не нужно». В глазах Эфалира на долю секунды вспыхнул гнев и тут же пропал, будто его и не было. «Согласен». «Прекрасно», — Дитрих безразлично пожал плечами. «Это всего лишь предупреждение». «Тогда время высказать и мои пожелания». Эфалир сделал вид, что ничего не было. «Если вам удастся уничтожить врага быстро и без проблем, вы поможете нам одолеть Тор Фейн». «Нанести ему серьезный урон», — уточнил Дитрих. «Смертельную рану». «Убить главу?» «Да, и его соратников. Уничтожить верхушку власти». «Годится». «Прекрасно». Эфалир поднялся и протянул руку. Дитрих, поколебавшись, тоже встал и пожал ее. «У вас не наши обычаи, но я принимаю такой договор». «Надо было сомкнуться предплечьями», — пояснила Шатос. «Ритуалы», — вздохнул фон Вельф. К удивлению Олега, на этом все закончилось. Эфалир передал Дитриха в руки Шатос и умыл руки, заметив, что у него много дел. Правда, если это и смутило полковника, то виду он никак не подал, принявшись спокойно выпытывать у эльфийки оперативную информацию о численности врага, о его вооружении и так далее. Несчастная девушка, до сих пор занимавшаяся исключительно своей биологией, имела весьма смутное представление о предмете, и даже подключившаяся к обсуждению старшая сестра не особо сгладила ситуацию. Чень служил переводчиком, Олег откровенно скучал. Это, конечно, не укрылось от взгляда Дитриха, так что вскоре майора отправили к Краннару расспрашивать про вооружение эльфов более подробно. Обнаружился тот не где-нибудь, а в тренажерном зале. Краннар был обнажен по пояс, сверкая торсом не хуже, чем у голливудских актеров, и занимался тем, что упражнялся с палашом. Несмотря на перемотанную бинтами грудь, двигался он по-прежнему плавно и грациозно, будто танцевал, а не сражался. Появление Олега, однако, заставило эльфа немедленно остановиться. «Землянин», — сказал он, опустив меч. Противник, пожилой кряжистый человек, отступил на шаг. «Я так и не поблагодарил тебя». «За что?» «Ты помог Фарилис и мне. Не хочешь попробовать?» Он кивнул в сторону деревянных мечей на стойке. «Я не умею фехтовать». «Вот как? У вас не уделяют должного внимания воспитанию благородных? Или ты из простой семьи?» «И то, и другое. Нет смысла учиться махать мечом, если у каждого бандита на улице есть пистолет». Олег употребил слово, означавшее «жезл с пчелами», но Краннар понял его без труда. «Хотя люди департамента учатся». «Что ж, в этом есть смысл», — заключил Краннар. «Ты хотел что-то узнать?» «Да, расспросить про оружие, которое могут применить против нас». «Тогда подожди». Через минуту эльф, уже одевшийся, жестом велел Олегу идти за ним. «Я мог бы рассказать, но лучше покажу», — объяснил он, выходя во внутренний двор замка. Олег машинально отметил, что часовых на стене прибавилось. Вместо парочки патрульных там теперь торчала целая толпа. Но Краннар пошел не туда, а вместо этого свернул направо, где обнаружилось настоящее стрельбище. До мишеней было 30 метров, по прикидкам Олега, для жезлов многовато. Краннара, однако, это не смущало. Через минуту их настиг кряжистый эльф, который нес длинный сверток. Догадаться, что это такое, не составило никакого труда. «Это Харрар. «Изобретение наших оружейников», — сказал Краннар, разворачивая ткань. Под ней, как и ожидал Олег, скрывалось нечто вроде ружья. Больше всего это напоминало винтовку середины XIX века, с которой сняли затвор и приклад. «Работает, как пчелиный жезл, но стреляет гораздо дальше и точнее». «Скорострельность?» Краннар пожал плечами. «Зависит от условий. Хороший стрелок делает один выстрел за 3-4 секунды. С жезлом можно быстрее, но он эффективен только вблизи». «Неплохо», — оценил Олег. «Получалось, что это изобретение перескочило через целый ряд этапов развития огнестрельного оружия, скакнув сразу к казнозарядной винтовке. Продемонстрируешь?» Вместо ответа Краннар молча поднял оружие и воткнул магазин. Затем эльф вскинул ружье и в тот же миг щелкнул выстрел, не намного громче, чем у мощной пневматики. «Неудивительно», — подумал Олег. «Если пуля приводится в действие не порохом, то и шуметь она будет только из-за преодоления звукового барьера. С таким оружием и глушитель не нужен». Это становилось опасным. Выходит, эльфы владеют пусть новым и слабо испытанным, но все же серьезным скорострельным оружием, да еще и почти бесшумным. Хлопок от нее не годился ни в какое сравнение с грохотом автомата Калашникова или Скара. Взвод бойцов с такими магическими винтовками может выкосить землян, стоит только зазеваться. В ходе расспросов оказалось, что на самом деле образцы этого оружия известны уже довольно давно, десятки лет, а то и больше. Просто эволюционировали они крайне медленно. В мире Л-8 уже давно не было крупных войн, которые стимулировали прогресс всю земную историю. Даже конкуренция почти отсутствовала, если не считать внутренние грызни. Но от интриг никто не выигрывал, просто цикл начинался сначала, и только появление землян в лице команды Хоффмана дало резкий толчок этой черепашьей гонки вооружений. «Позволишь?» Олег кивнул в сторону сложенных на столе ружей. «Как пожелаешь». Коронар протянул ему свое оружие. Несмотря на сходный принцип, оно все же заметно отличалось от земных образцов. Например, приклад. Из-за отсутствия отдачи эльфийские оружейники не пришли к этой идее, хотя так было бы значительно проще целиться. Не было здесь и пистолетной рукояти, хотя Олег уже видел такую на мини-арбалете Краннара. Вместо этого винтовку предполагалось держать за изогнутое продолжение ложа, где имелся и спусковой крючок. Соответственно, и о нормальном прицеле говорить тоже не приходилось. «Стрелять по вам, скорее всего, будут из земного оружия», — заключил Краннар, когда Олег, приноровившись, выпустил точно в центр мишени несколько пуль. Харар, как и жезл, почти не обладал отдачей, что приводило в замешательство привыкшего к нормальным патронам Олега. Но бил он, судя по всему, не хуже стандартного промежуточного. «Почему ты так решил?» — удивился Олег, опустив ружье. «Потому что вы нападете на Хоффмана. Вы знаете, где его база, у вас есть все, что нужно, а значит, пойдете на штурм уже завтра и воевать будете с людьми, вашими людьми». «Есть шансы, что Хоффману дали какие-нибудь магические пушки?» «Да, но с ними управляться может только тот, кто владеет нужной магией. Хотя такие саурии нередки, но этому нужно учиться». Олег хотел спросить еще, но тут зашипела его коротковолновая рация. «Дитрих! Котов, переговорную! Захвати своего эльфа! Конец связи!» Проверять, услышал ли сотрудник приказ, фон Вельф не потрудился. К удивлению Олега, причина вызова к начальству заключалась в самой, что ни на есть, производственной необходимости. Его отправляли поговорить с тем самым эльфом в пижонском костюме, который оказался представителем клана Саратошс и вообще важной шишкой. При этом Эфалир вовсе не горел желанием отправлять свою дочь за пределы крепости, поэтому вместо нее главной назначили Фарилис. Та восприняла новое задание без особого энтузиазма, да и вообще выглядела откровенно подавленной. Ломка мировоззрения вызвала естественную защитную реакцию. Теперь девушка мучительно придумывала другие причины, почему Саури все же лучше людей, и в конце концов пришла к очевидному «лучше и все тут». Перспектива же работать вместе с Олегом расстроила ее окончательно. «Я должна извиниться», — сказала она, едва они добрались до места и отпустили водителя. «Да? За что?» «Тот вечер. Я сорвалась. Зря. Саури не должна себя так вести с человеком». «Не беспокойся, я не обиделся». «Все-таки ты редкая скотина», — вздохнула Фарилис. «Не думай, что между нами что-то есть после той ночи, когда на меня напали, или засады у замка», — тут же добавила она. «Надеюсь, я достаточно ясно это показала». «Ну, от тебя я и не надеялся на благодарность», — безмятежно ответил Олег. «Ты это сделал потому, что тебе нужна помощь Саури, тебе и другим землянам. Вот и все». «Нет, я...» Олег запнулся, не зная, как сказать на высоком языке «альтруист». Это вызвало раздражение. Если он что-то и не любил по-настоящему, так это обрывать на полуслове саркастический ответ. В этом плане у Фарилис было преимущество. Спас Олега только давешний эльф с охранницей, который так вовремя появился в дверях. На этот раз он был одет куда скромнее, в обычный деловой костюм по местной моде и ничем не выделялся среди других посетителей Белого дома. Дом этот мало походил на своего американского тезку. Нет, он действительно был белым, но внешним видом скорее напоминал небезызвестный киевский дом с химерами, то есть роскошное здание, увенчанное множеством мраморных статуй. Такие же статуи служили колоннами у входа. Балкон здесь подпирали два эльфа и две эльфийки, к счастью, одетые. Судя по их доспехам, раньше в этом мире оружейное дело не уступало земному. Все четверо щеголяли в роскошных полных латах, причем скульптор ухитрился воссоздать даже узор на пластинах брони. Знал он толк и в женском обмундировании. Во всяком случае, на девушках были вполне нормальные доспехи, а не бронелифчики. На крыше же столпились всяческие странные существа. По словам Фарилис, кое-какие из них водились в том самом лесу, где располагался замок Чайки, и Олег возблагодарил все высшие силы, что они встретили только гигантскую сороконожку. То, что изобразили эльфийские мастера, он не хотел бы увидеть даже в страшном сне. Были тут и пиявки размером с собаку, и шестиногие твари наподобие львов, и черт знает кто еще. В остальном же это была обычная элитная гостиница с рестораном на первом этаже, причем даже минувшая ночь никак не сказалась на респектабельности заведения. Белый дом с прилегающей территорией считался в Рунхэшас нейтральной зоной. И защищали тут гости не столько охранники, сколько традиции. Саури, проливший кровь в Белом доме, рисковал стать изгоем, а его клан огребал серьезных санкций. Пару раз такое уже случалось, и повторять судьбу нарушителей никто не хотел. Поэтому преследуемый эльф вполне мог снять комнату и жить прямо здесь, не высовывая носа за порог. Разумеется, если он не обидел какого-нибудь одиночку, который не боялся последствий. В таком случае приходилось все-таки полагаться на охрану. Олег с Фарилис разместились за столиком в неприметном углу, как пояснила эльфийка, чтобы не вызывать лишних подозрений. Здесь специально были устроены такие вот закоулки, чтобы обеспечить приватность встречи. Именно такую сейчас и собирались провести. «Приветствую». Эльф сел напротив Олега. «Я ожидал, что встречусь с Шатос». «Она занята», — Фарилис развела руками. «Но у меня достаточно широкие полномочия, к тому же, как мне кажется, вы бы хотели встретиться не с ней». «О да». «Ваше общество меня тоже устроит. Так даже интереснее». Он как-то зловеще улыбнулся. «Я о землянине». «Да, верно», — он перевел взгляд на Олега. «Впервые вижу иномирянина. Как странно, что вы так похожи на людей». «Я и есть человек», — ухмыльнулся майор. «Что ж, это вызывает любопытство. Как ваше имя?» «Олег Котов». «Вы солдат?» «Можно сказать и так». «Хорошо. Меня зовут Меррил. Это мой телохранитель. Я представляю клан Саратошс». «Однажды я окончательно запутаюсь в этих именах и названиях», — вздохнул Олег. «Ладно, я уже в курсе, кто вы, чего же вы хотите?» «Нейтралитета?» Он посмотрел на Фарилис и снова улыбнулся. «Нас не интересуют реформы судей, пусть делают, что хотят, мы сможем приспособиться. Нам безразлична война, пока она не затрагивает наши территории, а без причин этого не будет. Но вот гости из другого мира... Я хотел бы знать наверняка, чего хотите вы». Он замолчал, и в этот момент будто нарочно в нише появилась миловидная официантка с меню. Олег окинул ее заинтересованным взглядом, особо отметив тонкую блузку, небрежно держащуюся на двух пуговицах и едва доходящую до колен юбку. Несмотря на общую схожесть с XIX веком в плане культуры, нравы здесь явно отличались в лучшую сторону. А вот заведение и впрямь оказалось элитным. Официанткой была Саури, что говорила о многом. «Что будете заказывать?» Она аккуратно положила меню на стол перед гостями. «Я, пожалуй, возьму молодого вина, красного и острый латорошс». Меррил даже не притронулся к лакированной папке, которую украшал деревянный барельеф. «Рекомендую, господин Котов. Это едва ли не лучшее, что может предложить наша кухня». «Я тут в роли охранника, так что, пожалуй, воздержусь от еды», — усмехнулся тот. «Предоставлю выбор даме». «Стакан фраша», — буркнула та. «Откажетесь от вашего любимого ламмаца?» — в который раз улыбнулся Меррил. Его охранница поджала губы, но тут же подавила гримасу. На взгляд Олега свои обязанности она выполняла откровенно плохо. Прожигала Фарилис взглядом, не замечая ничего вокруг. «На работе не пью», — коротко ответила та. Олег мысленно расхохотался, отметив, однако, что в глазах у его спутницы затаилась ненависть. Подобного за ней раньше майор не замечал. «Должен сказать, что я не очень-то понимаю смысла нашей встречи», — сказал он изо всех сил, пытаясь сохранить серьезное лицо. «Никаких гарантий я дать не могу. Если потребуется, мы разнесем в пыль полгорода». Фарилис пнула его под столом. «Поэтому я и не требую гарантий. — спокойно сообщил Мерил, перестав улыбаться. Ему принесли вино, и он отпил глоток. «Меня интересуют вещи более простые, например, какие мои действия могут заставить вас разнести в пыль полгорода?» «Вы мне напоминаете одного знакомого», — заметил Олег, «благодаря которому я здесь и очутился». «Мне известны ваши цели здесь», — продолжил Мерил, дождавшись, пока он замолчит. «Но хотелось бы знать о них более... подробно». «Да все просто. Есть тут один парень по имени Рихард Хоффман. Мы должны его убить». Он вдруг поймал себя на том, что сказал «убить», а не «устранить». Эта служба в департаменте повлияла или он сам изменился? «И желательно всю его команду тоже. Если вы помогаете ему, это повод заняться вами. Если не помогаете, нам вы без разницы». «Всего-то?» — в голосе эльфа сквозила нескрываемая ирония. «Если у вас есть что добавить, с удовольствием выслушаю», — Олег пожал плечами. «Добавить можно многое. Видите ли, сейчас наша территория по статусу находится недалеко от вот этого». Он обвел рукой зал, вернее, ту крохотную часть зала, которая виднелась из ниши, где стоял столик. «Но в отличие от Белого дома, статус этот строится на нашей политике, а это весьма хрупкая вещь, и вам безразлично». «Нам безразличен и Белый дом, если что». «Да, я понимаю. Вы ворвались в этот город, перевернули все с ног на голову. Глупо ожидать, что вы будете почитать наши традиции. Хотите узнать, почему я не предлагаю заключить с вами соглашение?» «Валяйте». «Сейчас я понимаю, что вполне мог бы это сделать, просто я думал о вас как о людях нашего мира. Ни один человек Рун-Хэшас, ни один человек всего этого материка никогда не стал бы заключать договор с Саури. Для Саури человек — низшее существо. Данное ему слово ничего не значит, и за его нарушение никто не осудит. Из кланов этого города только Тор-Фейн относится к вам по-другому». «Только Тор-Фейн», — повторил Олег, снова потеряв гортанную смычку. «Нечто подобное майор слышал и раньше, но впервые о этом сказали напрямую. Расизм, сравнимый, пожалуй, только с расизмом американского рабовладельческого периода. Он проявлялся здесь везде. Неудивительно, что именно Тор-Фейн принял в свои ряды Хоффмана и оказал ему поддержку. Куда любопытней, что террорист ухитрился так удачно обосноваться в Л-8. Это навевало определенные мысли, которые стоило бы высказать фон Вильфу, а еще лучше Брауну или агенту Смиту. Однако Мерил был честен. Это уже говорило о многом. «И теперь вот судьи», — добавил он. «Раньше они, к слову, не проявляли таких интересных наклонностей». «Тор Фейн смог их убедить», — ответила Фарилис. Фраш в ее чашке остался почти нетронутым. «Если они объединятся, да еще начнут развивать земные технологии, другие города могут и не устоять». «Хотите сказать, красные могут позариться на славу Фаэль-Таш с древности и воссоздать империю?» Мерил задумался. «Да, соглашусь, это вполне реально. О, еда!» Официантка снова возникла словно из ниоткуда, заставив Олега слегка напрячься. Несомненно, расположение их стола имело свои преимущества, но он предпочел бы видеть все подходы. Слишком уж легко врагу было подобраться сюда. Конечно, если верить Фарилис, в этом ресторане их никто не тронет, но Олег куда меньше верил в традиции, а потому допускал любую подлость. В конце концов, если правящие кланы и вправду задумали поиграть в Сёгуна, занявшись объединением материка, вряд ли их будут заботить глупые запреты. С другой стороны, он не самая крупная рыба. Будь у врага возможность одним махом накрыть всех землян, может, он и рискнул бы. Но ради одного Олега и Фарилис — вряд ли. С третьей есть еще Хоффман и его бойцы. Опытных военных там немного, Браун давал расклад, но кто сказал, что у департамента полная информация? Наконец, с четвертой стороны, кто бы что ни думал, а Олег предпочитал быть наготове. Хуже от настороженности не будет, а вот спасти его она может, да еще как. «Обожаю это блюдо», — говорил тем временем Мерил, пока официантка разгружала поднос. Латарошс оказался шашлыком из какой-то крупной птицы с печеным картофелем в качестве гарнира и целым набором соусов. Кроме того, еще на нескольких тарелках расположились какие-то корешки, икра и хлеб. А в Белом доме его еще и готовят именно так, как надо. Мои повара тоже хороши, конечно, но до мастерства здешнего шефа не дотягивают. «Выглядит аппетитно», — согласился Олег. «Зря они заказали, оно того стоит». «У меня редко все хорошо получается с незнакомой пищей. Предпочитаю свое, проверенное». Но выглядело и впрямь аппетитно, да так, что пришлось сглотнуть слюну и напомнить об осторожности. Прожаренная корочка скрывала нежное мясо, соусы так и манили к себе, а уж икра и хлеб так и вовсе выглядели совсем как дома. Все последние дни, начиная с самого выхода в поле, Олег питался индивидуальными рационами, которые уже застревали в горле. Все же сухой паёк не может заменить настоящую еду. «Так вот, вернемся к Хоффману», — продолжил Мерил, аккуратно нарезая мясо. «Наша задача — сохранить нынешний статус настолько, насколько это возможно. Судьи уже прислали оповещение, что к нам претензий не имеют, и, к слову, они считают, что все закончится не далее, чем завтра-послезавтра». «Интересные мысли», — заметил Олег. «Да, и уверенности этим Саури не занимать. На чем она держится — другой вопрос. Полагаю, они получили более-менее точную информацию о вашей численности и вашем оружии и сделали выводы». «Возможно». «Мне это мало интересно. Я уже понял, что не должен помогать Хоффману и его людям, но что, если судьи потребуют от меня такой помощи в обмен на нейтралитет? Что вы скажете?» «Я, в общем-то, уже говорил. Нам плевать, кто кому здесь помогает. У нас конкретное задание». «Что ж, более чем доступно», — согласился Мерил и отправил в рот первый кусок. «Божественно!» Он искренне наслаждался происходящим. Охранница сидела, вспомнив наконец о деле, и оглядывала зал. Фарили скривила губы. Наконец она сказала: «Если у вас нет других предложений, мы предпочтем уйти». «Что ж, это ваше право. Все, что я хотел, я узнал. Приглашаю посетить мой замок. Мои повара сочтут за честь приготовить вам ламмац». «Благодарю за беседу». Фарилис выложила на стол две ассигнации. «Пошли, Олег». Они направились к выходу, и Олег машинально отметил, что эльфов в зале прибавилось. И не все из них выглядели праздными аристократами, хоть и маскировались под них. «У нас проблемы», — тихо сказал он. «Тоже заметил?» В ее голосе было достаточно яда. «Будь осторожен, это за нами». «Какая потрясающая вера в лучшее», — пробурчал Олег. «Рахи, там открытое пространство. Хуже некуда, а ты говорила, здесь безопасно». «Успокойся, это не солдаты кланов». «А кто тогда?» Он галантно открыл даме дверь и поспешно шагнул следом. «Убийцы клана Тени». «За тобой?» — нахмурился майор. Глупых вопросов вроде «откуда ты знаешь?» он задавать не стал. «Если я правильно помню, ты говорила, они охотились за Ша Тос». «Да, я так говорила». Фарилис остановилась и повернулась к нему. «Ты мне доверяешь?» «Уже даже не знаю». «Я не спрашиваю, веришь или нет. Я спрашиваю, доверяешь ли ты?» «А-а-а!» Олег бросил быстрый взгляд назад. «Никого». «Кажется, понял. Ну, наверное, доверяю. Хотя тебе придется о многом рассказать». Она вдруг поцеловала его, и по телу будто пробежал электрический разряд. Это не было метафорой. Олег и впрямь дернулся, как от удара током, и ощущения были не очень похожи на ощущения от поцелуя красивой девушки. С каким-то непонятным страхом он вдруг осознал, что руки и ноги не подчиняются ему. Где-то сбоку зашелестели кусты. Олег с трудом повернул голову, встретившись взглядом с эльфом в знакомом сером плаще с серебристым узором. В руках эльф сжимал арбалет, нацеленный прямо на человека. «Нет!» Фарилис буквально присосалась к его губам, что-то щелкнуло, пронзив ногу болью, и у Олега потемнело в глазах.